Олесь Адамович. Каратели. Часть пятая. Из показаний Майданова Михаила Васильевича. Продолжение. Каждый немец предложил стоящему за ним иностранцу следовать за ним к дому. Когда около каждого дома встали по два человека, немец и наш, то офицер дал команду зайти в дома. Я вместе с немцем зашел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было 25 или 30 домов. В дом я зашел первым и увидел сидящих за столом старика и старушку в возрасте 70 лет, а рядом с ними сидел парень лет 15. Немец мне сказал: «Стреляй», и показал рукой на сидящих за столом людей. Я из своей винтовки сделал 3 выстрела, в каждого по одному выстрелу. Стрелял я в упор, и они упали на пол. После моих выстрелов дал по ним очередь немец и сказал: «Капут». 1946 год. Ответы на суде немецкого солдата Ганса Йозефа Хехтля, австрийца, уроженца города Сан-Пельтен, бывшего ефрейтора 718-го полевого учебного полка. Ответ. Теперь я, конечно, знаю, что это нехорошо. Вопрос. Когда была вторая карательная экспедиция против партизан? Ответ. Вторая операция против партизан была проведена в 1943 году в феврале месяце между Полоцком и станцией Оболь. Во время операции я лично поджег 40 домов и 280 человек расстрелял. Всего наш взвод расстрелял более 2000 человек мирного населения. Я неправильно делал, но если бы я не выполнил приказ, меня бы наказали. Вопрос. О чем вы думали, когда стреляли мирных людей? Ответ. Я ни о чем не думал. Вопрос. Сколько вам было лет тогда? Ответ. 18. Из показаний Багрия Мефодия Карповича, родом из села Михайловка Полтавского района. Мне хорошо помнится такой случай. Я проходил по деревне, называлась она, кажется, Нивка. И я видел немца, который нес мальчика лет 6-7, держал его за рубашку, а затем 3 раза его о землю ударил и убил. Его же показания. Парень лет, может быть, 10 вцепился немцу в ремень, за что-то убил мою маму. Тогда я выстрелил, а немец снял с кровати грудного ребенка с подушкой и положил на пол. Поднес ствол винтовки к самому лицу и выстрелил. И приказал вытаскивать тех, кто под кроватью. По направлению к центральной усадьбе деревни Барки. Выезжая из деревни, где его солдаты и новички-иностранцы побежали по дворам, по хатам, Дерливангер уже не помнил о тех, кто сейчас работает или кого убили там. Хватает у него и других забот, мыслей. Нет ничего хуже, чем иметь дело со средним, а не с высшим звеном. Сверху и гром молнии ударить может, но зато там не боятся брать на себя ответственность. Там юмор понимают, не то что эти безликие чиновники. В конце концов, все держится на немногих людях, близких по духу, и сама пирамида государства. Высший государственный интерес – сохранять дух национал-социализма, а он в старых бойцах. Уже был случай, когда рейхсфюрер простер грозную и спасительную руку, а ведь тогда Дерливангер даже не был принят в СС. Все они не могли забыть, что он ветеран СА, что близко стоял к Рему. Но Дерливангер никогда не бросал вслед ему камни, как это спешили делать другие. Поэтому и раздули историку с девочками-малолетками. Но благодаря Гиммлеру вместо тюрьмы и лагеря легендарный авиаполк «Кондор» Испания. А теперь снова зашевелились, подбираются, подползают. Снова пытаются отнять у Германии еще одного ветерана движения. Ненавидят и боятся плебеев. Это они в свое время натравили фюрера на штурмовиков, на Рема. Боялись, что рейхсфюрер станет действительно народной армией, а вчерашние обер-лейтенанты, капитаны выметут из штабов всю генеральскую рухлядь. Поверх голов старых бойцов стараются дотянуться до фюрера. Такие бригаденфюреры слишком высоко оценивают свою деятельность в лагерях. В пределах стараний и преданности фюреру убрать парочку миллионов евреев из Европы. Аж мурашки по спине от таких масштабах. Им нас не понять, для кого такая работенка лишь способ разогреться, разрядиться перед настоящим делом. Перед нами не 3, не 5, а 30, 50, 100 миллионов в Славянское море. Приехал бы да помотался по белорусским болотам. Это не за двумя рядами проволоки сидеть, а на пулеметных вышках. Непроходимые леса, болота, бандиты за каждым кустом и углом. А в концлагерях как нигде разглядел человека. В упор. Это мудрое распоряжение. Всех, кому служить в общих СС, посылать для стажировки в лагерную охрану. Действительно, начинаешь понимать, как выглядят и чем пахнут отбросы человечества. Даже свежий, хороший колбасы кусок, если по ошибке уронишь его в посудину с гнилыми отбросами, обратно не выхватишь и есть не станешь. Так и человек, даже если он немец. Но если он потерпел поражение, вид его взывает к жалости. И среди немцев есть расовые отбросы. Это те, кого жизнь столкнула вниз, под ноги. И кто смотрит оттуда глазами потерпевших поражение. Всем немцам грозило такое вырождение, если бы фюрер и его партия не вернули им волю к власти, национальную волю. Даже теперь, даже многие так называемые идейные немцы не понимают, зачем было перед большой войной усыплять 200 или 300 тысяч больных, старых, неполноценных немцев. Не в том вовсе дело, что нация не в состоянии была прокормить их. Глупое и оскорбительное для трудолюбивого народа объяснение. Самые решительные из нас не позволят, чтобы гнилостная кромка нации, все эти душевнобольные и несущие в себе поражение члены нации, заразили, отравили ядом весь организм. Будь нас не 80, а 800 миллионов, мы могли бы до конца быть последовательными. Каждый, кто хоть раз воззвал к чужой жалости, состраданию, тот сам швырнул себя в лохань для отбросов. О такой стерильности расы можно пока лишь мечтать. Но это не значит, что данный принцип не действует и сейчас. Действует, только искаженно. Уродливо даже во вред полноценным немцам. Главное не позволить, чтобы тебя хоть на миг столкнули вниз, под ноги, чтобы снова на тебя наступить ногой, как на червя. Но нет, поздно, дорогие коллеги. Дай бог, чтобы удачной оказалась поездка в Берлин. Пусть другие со своими чисто немецкими батальонами, чисто арийским составом еще поучатся, как реализовывать на практике идеи фюрера. А уж потом пусть презирают дирлевангеровский сброд. Во второй половине июля сего года немецкие отряды СС проводили очистку от партизан территории Воложинского района. При этом отрядами штурмфюрера Дирлевангера были сожжены вместе с постройками заживо жители деревень Першайской волости – Доры, Мишаны, Довгулевщина, Лапицы, Среднее село, Романовцы, Нелюбы, Полубовщина, Макрищевщина. Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли жителей, преимущественно стариков, женщин и детей. Вы годами их переделывали, моих варюк и гомосексуалистов, всех этих бунтовщиков да социалистов. А полезными для Рейха людьми сделал их я. За месяц-два работают, и подгонять почти не надо. Да что за месяц? Я за 3 дня любого сделаю человеком дела, полезным. И уж во всяком случае лишу охоты и способностей вредить нам. Метод стерилизации социально вредных особей. На этот раз не физический. Секрет самый нехитрый, только изрядно подзабытый даже у нас в стране средневековых замков. В этих каменных гнездах когда-то широко испытывался тайный способ омоложения детской кровью. Хозяева замков окунали свою изношенную плоть в красные ванны корыта. В теплую детскую кровь. Идея верная, но слишком прямо, буквально понятая. Обновление можно действительно достичь, только в другом смысле. Кого только нет в моем батальоне, а хлеб немецкий никто даром не ест. У меня сходу перекрасишься. Кем бы ты прежде ни был, сам себя перекроишь. Мутти не узнает. И сам себя узнавать перестанешь. Вот она, сила крови детской. Это не мой метод. Уговаривать, упрашивать. Отрекись, прими наш символ веры. Много чести. А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Свою единственную и бесценную, забрать ее как бы в залог. Сам вручишь, или у тебя ее силой прихватят, это не важно. И пусть выкупают. Особенно важный взнос первый. И лучше всего, надежней всего, детской кровью. Или бабу пусть прихлопнет на глазах у всех. С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки. Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочесть бы его мозги, как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами, Еще верит, что будут какие-то другие. Не выстрелю в подставленный затылок, не будет и будущих славных дел. Вот так. Не надо ему и подсказывать. Сам всему оправдание найдет. А тебе лишь остается держать пистолет у его собственного затылка. И тогда не лбом, а затылком человек соображает. Затылком! И надежнее, и намного быстрее, расторопнее. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали. Нынешний я, командир особого батальона, твердо верю в силу национал-социалистских идей и детской крови. А поэтому никакие треугольники и многоугольники, фиолетовые, красные, черные, желтые меня не испугают. Я брал из лагерей и уголовников, и политических, и взял бы любого, зная, что каждого заставлю послужить Германии и фюреру, даже если ненавидят само слово «немец», как эти поляки ненавидят. Детская кровь смоет любое прошлое намертво. Сегодняшняя заключительная акция в центральной усадьбе, куда соберутся к 16 часам все немцы и чужестранцы, должна быть даже для видавших виды необычной и неожиданной. Чтобы дух захватило, как далеко можно заходить. Продвинуться в таких действиях никакие инструкции не подскажут, а лишь интуиция, знание обстановки и, главное, людей. Эти барки до последнего своего дня тоже жили в наглой уверенности, что раз у них есть какая-то ублюдочная полиция, и раз они почти полицейская деревня, значит, трогать их не будут. Вот ее-то подавай. Таких дирлевангеру с другими такие командиры справятся. А этих, как раз самых наглых и невыносимых, могут и проглядеть. Машина штурмбанфюрера, ведя за собой бронетранспортер, набитый круглыми и рогатыми касками солдат, прорезается к центру усадьбы Борки сквозь толпы вооруженных людей. Ругань, мат звучат на самых разных языках, а с неба пепел осыпается, густо сереет на касках, на плечах солдат, на крыльях машин и спинах коров. Измазанные сажей лица, костяная белизна зубов и глаз. «Дымы, дымы, куда ни глянешь, широко подпирают небо. Черные, как в крематориях, но над центром барков небо вопрошающе голубеет. Даже у бывалых солдат батальона в животе должно похолодеть. А у чужестранцев особенно после заключительной акции здесь, в центральном поселке Барков». Машина штурмбанфюрера резко затормозила возле длинного с выдранными окнами здания школы. Бронетранспортер тоже встал, качнувшись вперед так, что каски солдат весь ряд одна об одну звякнули, будто аист закликотал. Засмеялись солдаты. Видя, что адъютант дирлевангера уже распахнул дверцу и шеф вылезает из опеля, стали и они спрыгивать, выскакивать из своего железного гроба, сбивать с рукавов и колен белую пыль. Сидят в школе начальники, дожидаются, когда их увезут в город, радуются, что они имеют полицейские повязки. 10 дней назад стоял на этом самом месте и, переминаясь с ноги на ногу в красных самодельных калошах, объяснял, что сегодня начальник полиции он. Обнаружилось, что на эту должность они назначают друг друга по очереди. Такие здесь вояки не хотят быть главными. Вот до чего боятся. Бандитов боятся, кого же еще? Вот сегодня и проверим, увидите, кто страшнее и кого надо бояться. К дирлевангеру ровным шагом подошел, подлетел румяный красивый гаутшарфюрер, командир немецкой роты. Доложил, что женщины и дети в амбаре, полицейские в школе, семьи полицейских помещены отдельно в доме напротив. Гаутшарфюрер направился к штурмбанфюреру. «Так смотреть и ждать приказа умеет лишь хороший немец. Не строить догадок, не забегать вперед даже из старательности, но и не колебаться ни секунды, какой бы приказ ни последовал. Если стоит на лице, лишь это и обозначено. Я стою. Если ест, я принимаю пищу. Убивает? Я работаю. Пьет? Песни горланит, я отдыхаю». На лице, в глазах молодого офицера радостная, спокойная уверенность. То, что знает старший фюрер, он сообщит, когда посчитает нужным. Я буду знать, как поступить, что сделать, чтобы выполнить долг немца. Оскар Дирлевангер приказывать не спешил, он лишь поинтересовался, все ли фюреры, немецкие и иностранцы, собрались сюда со своими подразделениями. Нет, не все. Но сейчас, если надо, будут посланы связные мотоциклисты. Это лишнее. Обязаны все явиться к 16:00. Живые или мертвые? Сколько? Сейчас сколько?

Снова постучал по снаряду, и тяжелое железо снова не отозвалось. Говорите спасибо этим вашим партизанам. Господин офицер, господин офицер. Закричал мужчина, увидев, что главный немец собирается уходить. Заревел, на руках у него пацан. В ужасе, таращась на немцев, пополз на плечо. Хочет за спину спрятаться, и дядька голым пацанним задишком, как тараном, налетел на немецкого офицера, пробиваясь к дирлевангеру. Его отшвырнули назад. «Я есть ошибка!» — закричал дядька из Кировского СД, ломая язык на немецкий лад. Муравьев смотрит и слушает все, что происходит, и все происходящее как-то окрашено его мыслью о будущих делах и поступках, которыми он все исправит, все-все искупит. «Почему только будущих? Он и сейчас может кое-что сделать. Вот, хотя бы этого осведомителя до конца и перед всеми разоблачить, чтобы услышала и высокая женщина, которая ни на кого не смотрит». Прижимает к себе девочку, все говорит, все разговаривает с ней. «Мама с тобой, мама с тобой, мама будет все время с тобой, мама с тобой, с тобой, с тобой! Здесь говори!» «Я работал, я ходил в Кировск, мне не дали взять документ, у меня спрятан документ, я могу показать, каждую неделю докладывал». Дирлевангер вдруг повернулся к Муравьеву. Посмотрел на него внимательно, усмехнулся широким своим ртом и приказал, чтобы мужчину из СД поместили с полицейскими семьями. «Вынос им, сэр. Гефельддорт зу бреннен. Если ему там больше нравится гореть». Дядька все выдирался из ворот, уже полуприкрытых. Его выпустили с одним ребенком на руках. И десяток крепких солдатских рук, тел навалилось на рывками сходящиеся створа ворот. Дядька из СД еще пытался объяснить, что у него осталась там жена и еще дети. Бросился к Муравьеву. «Господин немец, у меня документ. Я могу показать». «Уходи, гад, пока не поздно. Вон туда его, в тот дом. Дотащите его!» Еще напирали десятки солдатских рук на ворота, искали, чем их укрепить, а уже два воза соломы, одновременно из-за двух углов, въехали на площадку перед гумном. С бронетранспортера снимают канистры. И тут что-то случилось. К возу, что подъехал справа, подбежали солдаты. Дирлевангер стоит возле машины, а водитель фюрер щеточкой смахивает с его рукавов спины пепел. Сажу опасливо тянется к фуражке, но тут штурмбанфюрер сердито оттолкнул руку водителя и тоже стал смотреть, что там за беспорядок происходит. Пустяк. Пришлось застрелить подводчика. Проявил строптивость. Уже сваливают к стенам, укладывают солому. Завалили и тело подводчика. А гауптшарфюрер, доложив о происшествии, толково и неторопливо продолжает командовать операцией. Уже перестал бить последний пулемет. Уже затихло гумно. Совсем затихло. И хорошо слышны стали жадные, жирные всплески пламени. Черный треск и чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И тут вдруг медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Грязно-желтый дым все гуще наливается жирной смолью. Тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров. И тут высокий иностранец в темной шинели, у которой полы по бабье подтянуты к поясу, заложены за ремень, вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящий через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало, без нужды, просто от полноты душевной. Зачем и что будет происходить, что надо делать дальше, никто не знал. Дирлевангер же мрачно стоял у своей машины и молчал. Крыша, стены гумна уже обрушились, догорают. Но пламя не только не спало, а все больше ярится, выбрасывая с оглушительным сковородным треском, скворчанием, черные клубы дыма и удушающей вони. Те, кому выпало стоять ближе к гумну, корчатся от тошноты. Уже рвет, выворачивает нескольких немцев и иностранцев. И почти все они вытирают рты, губы, сплевывают. Если не им, то их желудком, нутру уже невыносимо это пиршество. А Дирлевангер, казалось, не замечал, что все ждут его слова. «Да-да, все дело в руководителях, в руководстве. Вся система в моем батальоне, наполовину состоящем из чужестранцев, на то и направлена, чтобы твердо, уверенно понуждать их делать то, что они, может быть, делать и не собирались никогда. Час, минуту назад не собирались. А вот еще этих убьешь? Или готов лечь в яму сам? Сколько раз не ложился, а тут уже готов с собой заплатить за чужую жизнь? чужой платить за свою – это как-то легче и привычнее, не правда ли? Ну а свой дом? Если бы приказал Дирлевангер, поджег бы? А если в доме кто-то есть? Смотрят, прильнули к окнам, а их муж-отец идет с канистрой. Ноги заплетаются, но идет. Идет их муж. Идет их отец. Или это уже слишком? Фантазия невозможная. Случая такого еще не было в практике батальона. Но это совсем не значит, что он невозможен и его не будет. Такого интересного и поучительного случая. Зачем же тогда батальон называется экспериментальным? Случается. Все случается. У самих этих бандитов бывает, когда и жизнью собственных детей платят. Как тогда, у лесника на хуторе. Семеро детей поставили, подровняли всех по росту и росточку у стенки. Ну, отец, мать, говорите, кто из деревни служит у бандитов проводником? Кто водит их мимо немецких постов к железной дороге? И сколько раз ты сам водил? Жена до третьего выстрела тоже молчала, только вскрикивала тонко после каждого. А дальше не выдержала. Хватала мужа за колени, за ноги. Умоляла сделать так, чтобы хоть остальных, самых маленьких, не убили. А он стоит, как истукан, и только воздух заглатывает, давится. Вот тогда и подумалось. Ну а вы? Вы в своих собственных стрелять будете? Смогу я, Дирлевангер, заставить вас, как кто-то того лесника? Если не кто-то, так что-то. Ну а что сильнее и убедительнее, чем страх за собственную жизнь? Не вообще страх, а если сделать так, что у тебя ничего не осталось? Ни друзей, ни родни, ни родины. Только это самая жизнь. Так уж, сука, устроены люди, что ценится она особенно тогда, когда ничего уже не стоит. Когда все остальное у них уже отнято навсегда. Держаться им уже не за что, так хотя бы за жизнь. Даже, блядь, скучно с ними, с такими. Но разве проймешь их какими-то барковскими полицаями? Тут не такой нужен зигзаг. Ну ничего, я вам еще подберу вариант. Долго не забудете. Дирлевангер все молчал, не приказывал. А немец-солдат, который вывел из школы полицая, как бы поддаваясь требовательному ожиданию шеренг, зову живого коридора, уводящего к пылающему костру из 300 человеческих тел, стал тихонько подталкивать полицая в ту сторону. Откуда-то вынырнул тупига, подбежал и сорвал с полицая нарукавную повязку. И тоже подтолкнул его туда же. Испуг и беспомощность на круглом, каком-то бабьем лице недавнего полицая сразу возбудили презрительно враждебные к нему чувства и немецкой, и иностранной шеренг. Жесткое и веселое чувство. Набежал немец-конвоир, оттесняя полицаев коромыслами локтей и забирая, отнимая принадлежавшие ему, стал толкать, заталкивать барковца в живой коридор. Все нет распоряжений. Что делать с человеком, который точно заяц, забежал не туда, куда хотел, но уже с ним что-то делают, что-то веселое и страшное. Подталкивают, проталкивают его туда, куда его распятые ужасом и непониманием глаза боятся смотреть. На бабьем лице полицая удивленная, извиняющаяся улыбка. Вот видите, меня затолкали сюда, я не виноват. А люди в шеренгах как бы поняли, наконец, зачем, для какого дела их выстроили. Как кишка сама начинает проталкивать пищу, сжимаясь и подергиваясь, как только что попала внутрь, так и шеренги пришли в движение. Судорожно задвигались, заработали. Немец или не немец, поочередно или вместе подталкивают, зло или снисходительно бьют человека, которого протолкали к ним другие, с которого сорвали полицейскую повязку, а коль сорвали, то так и следует. Его подхватывают и пинают стволами винтовок и автоматов. Пересылают дальше. Чтобы все попробовали и всем хватило. «Что вы? За что? Я ничего не знаю!» Крик этот дурацкий и бестолковый всех излит и веселит. Человека снова и снова отпихивают на чистокол автоматных и винтовочных стволов. И катит. Катит все ближе к ревущему огнищу. Когда он упал, скорчился, поджал под себя ноги, накрыл затылок, голову руками и замер под ударами сапог и прикладов. И только слышно было, словно из земли идущее удивленное «О! О! О!» Четверо, взяв его за руки, ноги поволокли к огню. Сначала вяло и беспомощно висел и только снизу глядел все еще с неловкостью в глазах. Он такой тяжелый, они его зачем-то несут. Натруживают себя. Но тут же, будто сейчас только понял, куда и зачем его тащат, резко распрямился. Двое отлетели, но ног его не выпустили. Удержались и снова сжали его в мягкий ком, но он снова, как пружина, распрямился, выбросил ноги. Подбежали другие, чтобы помочь. Не ему, а тем четверым. Пламя выло уже совсем рядом. Обжигало, мешало работать, и тут он все-таки вырвался и пополз. Пополз, но его схватили за ноги и как лягушку поволокли туда, где скворчит. Стреляет пламя. Угли. Кто-то из шеренги прикладом ударил в голову, и он перестал пальцами цепляться и рвать траву. А из школы уже второго вывели. И теперь все происходило по-другому. Тверже. Увереннее. Тупига подошел к полицаю и уже демонстративно, ритуально рванул с него повязку. Сняли и немецкий френч. «Ну, сачок, вот ты и попался. Пошли давай». Схватился за ствол и за вытертый до лакового блеска приклад своего пулемета. И как граблями волок сена, погнал, попер Барковского дядьку перед собой. И обе шеренги снова помогали им бежать. А навстречу жгло страшно и до тошноты сладко воняло. Там, где жарище оттеснило, отогнала шеренги, где помогать было уже некому, эти двое остановились. Барковский полицай и Могилевский. Пулемет уже мешал Могилевскому, а Барковскому помогал ужас. И Барковский осилил тупигу. Рванулся в сторону бежать. До этого могло даже казаться, что здесь все, включая и полицейского дядьку, заняты одним делом. Выполняют что-то одно. Оказалось, что нет. Один хочет сжечь другого, а тому этого не хочется, потому что сжечь собираются именно его. За ним погнались еще несколько карателей. Настигли, схватили. Немцы. А может, и австриец там был. Возможно, что это был словак или мадьяр, или латыш, или француз, или кличевский полицай-белорус. Пятеро фашистов окружили полицая, а он за них хватается, как тонущий, бессильно пытается перехватить удары, пинки, обрушившиеся на него со всех сторон. Ему заломили назад одну руку, вторую и повели. Легко и быстро, нагибая голову до самых колен. От дикой боли плавного и послушного разогнали и пустили вперед, прямо в стонущее огнище. И даже искринка не взлетела, такой вязкий и черный был огонь. Разгоряченные лица снова повернуты к школе. На лицах немецкой шеренги держится и не сходит, совершается, происходит то, что должно происходить, потому что иначе это не происходило бы в присутствии штурмбанфюрера и нижестоящих фюреров. А на лицах местных и неместных иностранцев то вспыхивает, то гаснет, и снова появляется, что происходит и почему. Эти Барковские, ясное дело, связаны с бандитами. И вообще они, да что думать, конечно же, бандиты. А с нами, со мной такого произойти не может. Но из-за них, из-за таких я и должен бояться. Шел морда, еще упирается. Раньше надо было, бандит сталинский. Дерливангер молча отошел и взялся за дверку машины. До ночи будете возиться? Долго эти еще будут подвывать там? Жены и матки, дети Барковских, полицейских... Все, что происходило возле школы, наблюдали с расстояния не более 100 шагов. Поселок Первый. 11:56 по берлинскому времени. Сиротка, услышав сухой и слабый, как горящая хвоя, треск автоматной очереди, оглянулся. Доброскок и Тупига тоже остановились и смотрят, как грузный немец Лянге стоит над ямой и водит стволом автомата. «Твою работу поправляет!» Тупиги и сиротки видно, как подошел к яме и к отцу и тычет в яму рукой с наганом. «Господи, значит, я не сплю? И это правда? Я здесь, в страшной яме? Нас убили, все еще убивают нас. Господи, это правда!» Солнце, неровно рассекшееся по небу, как раздавленный желток по закопченной сковороде, больно слепит глаза. Но что-то заслонило свет, и я их разглядела. Своих убийц. Все тех же. Черноусый и второй с черным от волос животом оба стоят, откинувшись куда-то в небо, и смотрят, высматривают, кто еще есть живой в яме. Рука по-женски сама потянулась к платью, чтобы прикрыть нагрытые солнцем колени. Шестимесячная жизнь тревожно, зябко сжалась. Резкие и чужие звуки вломились откуда-то, стараясь заглушить привычный ритм вселенной. Но и сквозь отвратительно частое чужое громыхание, прорывающееся извне. Стучало сердце матери. Вселенной. Стучало упрямо, надежно, и все оставалось как всегда. Но вдруг произошло что-то непонятное и страшное. Вечный звук, падавший сверху, отлетел, а следующий не возник. Не родился. Не упал. В жуткой небывалой тишине шестимесячная жизнь беззвучно закричала от ужаса и одиночества. Купол стремительно понесся вниз. В один миг вселенная сжалась в комочек и тут же провалилась в него, увлекая и его в небытие. 5 декабря 43 года. По представлению высшего руководителя СС и полиции в Белоруссии фон Готтенберга и начальника соединений по борьбе с партизанами фон Баха-Зелевского, Гитлер наградил Оскара Дирлевангера немецким Золотым Крестом, а особая команда была преобразована в штурмбригаду. К тому времени подобных бригад, команд, батальонов в Белоруссии действовало уже очень много. Уже в наши дни прах благополучно скончавшегося в Латинской Америке Дирлевангера Оскара Пауля заботливо перевезен в ФРГ и передан захоронению в Вюрцбургской земле. Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад. Рост Адольф Шекельгрубер Гитлер имел 172 сантиметра, вес 82 килограмма. Образование – незаконченное среднее, реальная школа. Особые приметы – плохие зубы. Может, и на самом деле сон – всего лишь сон. Один и тот же, как бывает, когда болен и просыпаешься бесконечное число раз. А когда проснешься окончательно, окажется, что ни великого фюрера, ни Третьего Рейха. Ничего. Ничего. Надо подняться с постели. Сесть. Озноб в животе. За окнами всегда, даже в солнечный день, темные ели и тишина. Мертвая и надежная. А что, если и везде так? И не гремит великая битва во исполнение твоих приказов? А что, если все... Все только намечталось. Продолжение голодных венских мечтаний и надежд. Вот так же придумывал себе высокие залы музеев или перестраивал наново улицы Линца, кварталы, окраины Вены по собственным проектам. Толпы. Льстивые толпы, устремленные к великому художнику. И его презрение к запоздалой славе. Признанию. На картинах ни души. Ни одного из них, кто прежде знать не хотел гения. Только дома, улицы, замки. Стены и камни. Как это несправедливо, что смерть навсегда отнимает у тебя преступников. И обидчиков. Врагов. Их полная ниша. Чистить, чистить. Бездарно малюют фюрера в рыцарских доспехах, засматривают в глаза, ждут слова одобрения, высшей награды. И уже забыли, забыли ведь, как смотрели поверх головы, когда приходил в их занюханную академию юноша, умиравший на сиротскую пенсию. И раз, и второй, пинка. И думают, что все забыто. С простыми немцами только и чувствуешь себя легко, когда заходишь к машинисткам. Или когда за обеденным столом вспоминаешь и слушают не номера в мундирах, а простые добрые люди. Какими слезами блестят глаза прислуги, когда слышат, как голодал и мерз в Вене, как умирала Мутер, как знать никто не хотел. Сердце простого немца не в состоянии поверить в жестокую правду, что все это могло происходить с их фюрером. В Азию. В Азию. Вот страна, обетованная для позванных господствовать. Европа — давно выветрившаяся почва, истощенная вольтерианством, интеллигентским скептицизмом. Я сотру ваши ухмылочки, интеллигентские гримасы. Сколько понаговорили, понаписали, и все против, все против. Целые альпы книг, и в каждой усмешечка нагромоздили. И все на моем пути. Срыть. Одна должна выситься, одна мысль, одна воля и одна книга. А почему бы и нет? Ведь и Библия, и Коран, и Талмуд — единственные, не признающие друг друга. Их слишком много, единственных. Останется одна. В Азию, в Азию. Туда ведет шестую армию, шестое чувство фюрера. С востока мы принесем опыт, который необходим и здесь, дома. Но пришло время серьезно развивать технологию обезлюживания больших территорий. Никто этим всерьез не занимается. А тут, кроме технических проблем, много и психологических, чисто человеческих. Мои фаусты транжирят марки на чистую науку. Без конца замеряют черепа цыган да евреев, а теми, кто должен эти черепа разбивать и оставаться при этом хорошими немцами, теми по-настоящему никто не интересуется. О них не думают. И получаем в результате, что каждый третий или пятый немец все еще не подготовлен к задачам, которые во весь рост встанут завтра. Чуть ли не у каждого главы семейства есть свой еврей. Или поляк. Или русский, которого ему жалко. Других ладно, но этого, его еврея, надо сохранить. А если помножить, то сколько надо пожалеть, оставить? Чтобы через 50-100 лет обнаружить, что снова окружен термитоподобными. Не имеет значения, по какому чертежу ты все переделаешь, все изменишь. Тут важно, чтобы все и заново. Чтобы без тебя, без твоего присутствия, твоей воли, уже не мыслилось само существование народа. Для этого каждое поколение должно испытать тяжесть, жестокость твоей руки. На себе испытать. Особенно в мирное время. Его вообще не должно быть, мирного. Даже если нет войны. А все-таки было бы скучно. Чего-то не хватало бы без привычных номеров, увлекательной игры в милость-немилость фюрера. Да они больше всего боятся, что без меня останутся один на один с немецким народом, с Европой, с миром. Я незаменим, и они это знают. Самому страшно подумать, что достаточно даже не выстрела, а удара. Вот сюда, в голову. Или сюда. И шарнир времени будет непоправимо изогнут. Даже сломан. Нет, этого не может случиться. Я чувствую, я это чувствую, вот как свою руку или ногу, что мои цели уходят в космос. А там не позволят все оборвать так глупо, случайно. Я навеки повязан с народом, с которым мы избрали друг друга. 100 раз права откровенность англичан. Не хочешь гражданской войны, ищи врагов вовне. Становись империалистом. Кто еще к вам был так щедр, как я? Ни одного, ни двух, целый мир врагов подарил Германии. И тем спасаю немцев от самих себя. Не из глины, а из массы человеческой лепить красоту и ужас завтрашнего дня. Когда этот вырожденец, заика от кисти, этот Пикассо пытался со мной соревноваться кистью с бомбами, его картина как раз и засвидетельствовала натужное бессилие копии перед оригиналом. Не профаны из Мюнхенской академии, а сама судьба закрыла передо мной путь к мертвому искусству, чтобы вручить иной резец, другую кисть. На планете, как на палитре, растирать краски расы, краски народы, и рисовать их гибель, их конец и приход новых людей. Раз в год впускать назад в Европу и тех, чьи забытые цвета и названия стерты из географических карт. Делегации полукиргизов, когда-то называвших себя французами, голландцами, англичанами, чехами, провозить через Берлин, заново построенную величественную столицу нового мира. Перспективную расу очищать от любых примесей, добиваться идеальной чистоты одной краски, а все остающиеся и обреченные растирать и смешивать, смотреть и показывать, что получилось бы из человека, не спохватись мы вовремя. Вот искусство. Вот он, размах арийской науки. Мы закончим, завершим работу богов. Как примитивны и ложны были представления и методы всех обновителей мира, особенно новейших. Никто не пошел дальше социальной хирургии. До расовой доходили только чистые теоретики или такие поэты, как Ницше, да парочка англичан. А другим все казалось, убрать еще эту группу в народе, это сословие, эту прослойку нации, этих, полэтих и четверть этих. А оставшиеся и есть самое ценное, чистое, нужное, искомое. Из них взойдут новые люди, новый человек, алхимия какая-то.

ассистентка личного зубного врача Гитлера, профессора Блашки. Я взяла в руку зубной мост и поискала безусловную примету. Тут же нашла ее, перевела дух и залпом выговорила: это зубы Адольфа Гитлера. Олесь Адамович. Каратели.